Просыпаюсь с похмелья, как водится, как и все, значит, с вечера пьяные. Пригляделся ух, мать Богородица, небитаемый остров, и я на нем. Ну, решил, начались галлюцинации, ущипнул себе еток за кожу я и пошел воду пить океанскую, на рассол самой сутью похожую. Вспоминаю, что было, что делали. Вчера с Васькой свояк мне приводится. Помню точно, стакана вот не было, а что было, ей-богу, не помнится. Помню, утром вызвал начальник, поспорили. Он зеленого друга расхваливал, про природу твердил санаторий. И зеленого змея обхаивал. Ну, я крикнул, мол, хватит обхаивать. Вот с женою иной раз поссорился, так твой друг только глаз успокаивает, а здесь врежешь и весь успокоишься. Он тут сразу пошел на попятную, то да сего нужно, мол, реагировать. Я сижу и молчу, все понятно, мол, он по новой меня агитирует. Мол, в дом отдыхе швейное шефствует, захотел вышивать на иголочку. Тем, кто вяжет, там пяльцы и шерсть дают, но тем, кто не вяжет, рассольчику. И путевка бесплатно от ВАЗа, мол, там от этого самого лечится. Ну, согласился я, друг, как сказывал, гастроном там напротив имеется. Значит, выписал он направление. Алексей Константинович Голиков направляется, мол, на лечение в диспансер супротив алкоголиков. Ну а дальше как будто отрезало. Вот в голове, значит, чуть не строится. Помню точно, стакана вот не было, а что было, ей-богу, не помнится. Лег на спину, на левый, на правый бок. В голове, как не есть, круговерти, кабы здесь гастроном быть поближе мог, так упился бы сейчас до бессмертия, так на острове день цельный маялся. Но к вечеру, значит, одумался, рядом звери ревут окаянные, громче, чем та машина, что с мусором. Ну, пещеру нашел, успокоился, в ней упал и заснул, как пан в отрубе, а на утро собрался, устроился и зажил, как каруза на острове. Жил я, значит, как мог, всеми правдами, бился с нечистью разной гадиной, ни один на один с леопардами выходил, словно мцири с рогатиной. А погода, то грозы, все стонет аж, будто горы дергут жигулевские, а то жарко и душно конце отдашь, хуже, чем в толкотне за московскую. Так на острове год цельный маялся, строил, сеял, пахал в одиночестве, и гляжу, вдруг селенок прибавилось, а вот выпить, ей-богу, не хочется. От природы ждать милости нечего, а выходит, что врали ученые. Вот ведь дышится нынче полегче мне, но сердце стучит, как ключенное. Как представил себя снова пьяного, так послал ее к чертовой матери и решил в рот не брать окаянную. Тут гляжу, едут люди на катере и кричат: «Алексей Константинович!» Но я опять же бегу к ним в объятия. Через день катер к берегу вырулил, и вот снова приехал в Тольятти я. Усем цехом встречали, а шутка ли? Абсолютно терезвенький Холиков. Вот и все, вот такой вот придумали диспансер супротив алкоголиков. Да, на медне в пример меня ставили. И жена вроде стала оттаивать. Я ж не пью, ну а Ваську отправили. Небитаемый остров осваивать.